Сура 97. Могущество. Во имя милосердного, милостивого Бога. В ночи могучей не спасла ли мы эти вещи и слова? Тебе о ней узнать, откуда, что есть она и какова. Столетие целого прекрасней она могучей красотой. В ту ночь для повеления сходят и ангелы, и Дух Святой. Так им в ту ночь Господь позволил, пред волей Господа замри, полна торжественным покоем она до утренней зари.